Диана Маш. Легенда темного королевства. Пролог. Королевство четырех лун, город Сорь. По грязной, после прошедшего недавно дождя ухабистой дороги, что вела в столицу, катила запряженная лошадьми крытая повозка, внутри которой на голом дощатом полу мерз избитый седобородый старец, одетый в одну пропахшую потом и пропитанную кровью тунику. Прохладный утренний воздух пробирал до костей, заставляя старика, тяжело дыша, выпускать через ноздри облака пара. Шел уже четвертый день пути. Четвертый день, как его посадили на голодный паёк, отказывая зачастую даже в глотке воды, не то что в корочке хлеба. Восьмой десяток разменял старик. И любой другой на его месте после той взбучки, что последовало за задержанием, давно бы уже испустил дух. Но Марвин был не так прост, как это могло показаться на первый взгляд. В его венах текла сильная кровь провидца Фаверина, что поддерживала жизненные силы старика и питала энергией. Она была его спасением и проклятием. С тех пор, как 20 лет назад, после окончания Столетней войны, на престол королевства четырех лун взошел темный эльф и предводитель дикой охоты Гамар, известный миру как Черный Король, Марвину и его кровным братьям и сестрам, ведьмам и ведьмакам, не стало никакого житья. На них была объявлена охота, их убивали там же, где находили, не щадя даже младенцев. Шло истребление магического семени. Шел геноцид. Все эти годы старик скрывался в горах, присвоив чужую личину и занимаясь разведением овец. Он не колдовал, не призывал силу, лишь изредка подчивал свою живность полезными травками, чтобы она радовала его здоровым приплодом, хорошим мясом и богатой шерстью. Но долго это продолжаться не могло. Кто-то из живших неподалеку сельчан заметил удачливого овцевода, передал другому, и не прошло и недели, как к нему в дом вломились два воина в латных доспехах с металлическими шипами на пластинах и с железными масками на лицах. Без суда и следствия, надев на его дряхлые запястья кандалы, они начали пинать старика по животу и спине, пока тот, истекая кровью, не потерял сознание. Очнулся Марвин уже в повозке, не понимая, для чего боги сохранили ему жизнь и почему солдаты не прикончили его на месте, как они это обычно делали. «Родж, что ты купишь на Орилы, что мы выручим за этого ведьмака?» — раздался голос молодого воина, сидевшего со своим старшим товарищем на облучке. «Закрой рот, малец. Привлечешь внимание того отребья, что крутится неподалеку, и не видать ни тебе, ни мне никаких орилов до конца жизни», — ответил его старший приятель скрипучим голосом, как колесо телеги, на которой они ехали. За масками не было видно лиц, но, судя по голосу, именно этот Родж, как помнилось Марвину, и наносил самые болезненные удары, не щадя ни сил, ни злости, что переполняло темных эльфов с самого рождения. За эту злость, отдаваясь которой они расправлялись с неугодными, их ненавидели, поносили за спинами последними словами, плевали тихонько вслед, но боялись и подчинялись. «Воды!» — облизав потрескавшиеся от сухости губы, прохрипел провидец. Он не мог больше терпеть, и ему было все равно, сколько ударов плетью ему нанесут за эту ничтожную просьбу. «Прошу, хоть глоточек!» «Чего он там орёт?» — раздался снаружи недовольный голос Роджа. «Воды просит!» «Видать, давно по щам не получал. Не обращай внимания». «Ты тупой идиот. Какой нам прок от полусухого трупа? «Мы почти приехали, если потревожим короля, предоставив ему вместо ведьмака мертвеца, то вскоре сами займем его место. Иди, дай ему напиться». Послышался глухой удар, затем вскрик младшего воина, и телега со скрипом остановилась на безлюдной дороге. Оленья шкура, что заменяла заднюю дверь повозки, отъехала в сторону, пропуская вовнутрь яркий слепящий свет, что тысячи иголок впился в глаза. Крепко зажмурившись, Марвин, прилагая последние силы, отполз как можно дальше, пытаясь согнуться в калачик. В такой позе его мучители не доставали до жизненно важных органов, проходясь либо хлыстом, либо мыском сапога только по ногам и спине старика. Но в этот раз ударов не последовало. Минула секунда, две, тишина. Марвин открыл глаза и, чуть приподнявшись на локте, повернулся к стоящему на земле и не сводившего с него глаз солдату, что держал в руке небольшую флягу. При виде нее во рту у провидца выступила вязкая слюна, а тело пробрала мелкая дрожь. Не отрывая глаз от железной маски, полностью скрывавшей лицо темного эльфа, он потянул к нему закованные в кандалы руки. «Пить!» «Вот твоя вода, пень трухлявый!» С этими словами молодой воин отвинтил крышку фляжки и брызнул водой в лицо старца. «Еще раз потревожишь нас, живого места не оставлю». Резко задернув шкуру, он вернулся на облучок, и повозка тронулась. Жадно слизывая попавшие на губы и руки капли, Марвин придвинулся к краю повозки и увидел небольшую дырочку в натянутой коже. Просунув в нее палец, он расковырял отверстие достаточного размера, чтобы можно было разглядеть происходящее снаружи, и, привыкнув к свету, припал к нему глазом, стараясь не пропустить ничего важного. Прошел еще не один час, когда повозка наконец-то минула городские ворота, где их даже не удосужились проверить на наличие запрещенных товаров. Темные эльфы в королевстве четырех лун были персонами неприкосновенными, не то что остальной люд. Марвин продолжал наблюдать в свое импровизированное окошко за тем, что творилось на городских улицах. Ни тебе ребятни, что, вечно сбившись в кучке, прыгало босиком по оставшимся после дождя лужам, ни торговок овощами, весело спорящих с клиентами по поводу цены, не просто зевак прохожих, любящих болтаться без дела от одного кабака до другого. Зато старик насчитал уже 4 похоронные процессии. Этой весной черная мора не щадила никого, ни старых, ни молодых. Убивала без разбора и днем, и ночью. Количество тел было так велико, что их зачастую сбрасывали в ямы далеко за городом, не пытаясь даже закапывать. Да и какой в этом смысл, если очередь к ним была бесконечной? Эту болезнь принесли с собой темные эльфы, как один из видов оружия в пору войны. Так она и обосновалась в королевстве. Ведьмы и ведьмаки знали верное лекарство от заразы и могли бы помочь, не подвергни Гамар их гонениям. «Тпру! Приехали!» Повозку тряхнуло, и она резко остановилась перед высокими воротами, которые начали медленно отворяться. Сопровождающие Марвина воины слезли с облучка и, достав из карманов бумаги, направились к охраняющим замок солдатам. Проверив документы прибывших, те начали задавать им вопросы, скорее всего, касающиеся ввозимого груза, а как услышали ответ, выпучив глаза и пооткрывав рты, уставились в сторону повозки. «Про ведьмака наплели», — устало вздохнув, подумал Марвин. «И зачем я им немощный сдался?» Двое солдат, в таких же масках, как и пленившие провидцы темные эльфы, бросились к повозке, отмахнувшись от что-то кричавших им вслед Роджи с приятелем. Заменяющая дверь оленья кожа взметнула вверх, и внутрь повозки запрыгнул высокий воин, с ног до головы покрытый железом. «Волжбу творишь, мертвяк!» — злобно выплюнул он в лицо забившемуся в угол Марвину. «Нет, господин, ошибка!» Договорить старик не успел, вперед вылетел мощный кулак, и сознание ведьмака поглотила темнота. Ребро пронзила ужасная боль, но сил кричать у Марвина не было. С трудом разлепив глаза, он еще около минуты пытался сфокусировать взгляд, как выброшенная на берег рыба, открывая и закрывая рот. «Если вы ошиблись, и это не ведьмак, ваши головы украсят ворота моего замка!» Услышав отрывистый замогильный голос, Марвин в первый раз с того момента, как его схватили, почувствовал не просто страх, а дикий ужас. Наступив на грудь старца обитым железом сапогом, над ним возвышался сам черный король, Гамар Безухий. Поговаривают, что остроконечных ушей он лишился в последней схватке с королем Рагнаром. Но правда это или нет, доподлинно было неизвестно, так как предводитель дикой охоты не расставался с обхватывающей всю голову железной маской, верхушку которой, наподобие короны, украшали кинжальные клинки. «Ваше Величество, клянусь, ведьмак это! Соседи говорили, лет 20 овец пасет, и хоть бы одну волк задрал или хворь какая взяла. Шерсти дают столько, что впору дворец отгрохать, а он в лачуге ютится. Не иначе прячется там, мерзкая его душонка». «Хм, интересно», — прохрипел Гамар, убирая сапог зашевелившегося старца и отходя в сторону. «Оставьте нас наедине». Не прошло и секунды, как дверь в тронную залу захлопнулась за последним выбежавшим воином. Легкий ветерок пахнул в лицо лежащему на полу Марвину, растрепав и без того всколокоченную седую бороду. «Я не собираюсь пытать тебя, старик, чтобы вызнать правду. Коротко и ясно, творишь волжбу или нет?» Только ведьмак собрался отрицательно покачать головой, как король добавил: «Хорошенько подумай, прежде чем отвечать. Без магии ты сгодишься лишь на корм крысам». Судорожно вздохнув, старец принял сидячее положение и опустил голову. «Провидец я!» Опухший язык плохо подчинялся своему хозяину, а потому речь его была неотчетливой, но Гамар не переспрашивал. «Травки смешать могу, силу призвать ненадолго, но это все. Большего мне и не нужно. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас зачитал заклинание, что среди вашего люда зовется триадой». От удивления старец резко поднял голову и чуть снова на пол не свалился. «Не умеешь?» «Почему же? Умею. Просто я уже больше 50 лет не слышал о нем ни слова. Не думал, что кто-то еще помнит». Гамар в ответ лишь громко хмыкнул, направляясь к дверям. «Ваше Величество, мне нужен средних размеров таз с родниковой водой и капля вашей крови». «Это все? Еще ягод аскетинки. Я 4 дня без еды. Надеюсь, они помогут пополнить магический резерв. И вот». Склонив голову, он протянул вперед закованные в кандалы руки. Открыв двери, коротко раздав приказы, король уселся на трон, а в зале забегали слуги, выполняющие все названные Марвином условия. Кто-то вскрыл ключом кандалы, освобождая запястье старика. Кто-то принес ему ягод в золотом блюдце, а кто-то притащил металлический таз, заполненный чистой водой. Когда все было готово, Гамар кивком головы вновь избавился от всех присутствующих, оставив только старца. Затем снял с руки перчатку, уколол кинжалом палец, дав капле крови упасть в воду, и велел ему приступать. Старец подошел к тазу, встал рядом с ним на колени и, подняв вверх обе руки, зашептал про себя лишь ему ведомые слова. Комнату озарил зеленый свет, вода в тазу пошла рябью, пока на поверхности не показалось заваленное телами павших воинов поле боя, где в самом центре, пронзенный мечом, на земле лежал король Рагнар. Из уголка его рта ползла тонкая струйка крови. Испепеляющий взгляд голубых глаз был направлен на стоящего рядом Гамара, который одной рукой зажимал кровоточащее ухо, а в другой держал королевскую корону. Никакой маски на темном эльфе не было, но так как он стоял в полоборота, лица его Марвин разглядеть не мог. «Ты одержал победу, король дикой охоты!» Рагнар говорил шепотом, но даже сквозь рябь воды до старца доходило каждое слово. «Убил моего сына, теперь меня. Ты думаешь, что поставил королевство четырех лун на колени, но это не так. Я призываю всех богов Аверина и клянусь, что пока трон находится под твоим гнетом, ни одна женщина в королевстве не произведет на свет твоих сына или дочь. Тебе некому будет оставить престол, и его займет тот, кто действительно этого достоин». Тот Гамар, что стоял сейчас рядом с телом поверженного короля, разразился громкой бранью и не услышал продолжения речи Рагнара Смелого. А вот Марвин не пропустил ни одной детали, хмуря брови и почесывая бородку. «Ты видел прошлое?» «Да, Ваше Величество». «Значит, ты понял, для чего мне нужен?» Громко выдохнув, старик набрался храбрости и поднял на черного короля опасливый взгляд. «Король Рагнар, он проклял вас, оставив бездетным, но в своих словах упомянул только женщин королевства. Вы хотите, чтобы сейчас я взглянул в настоящее и увидел в нем вашу будущую королеву? Не просто увидел, а показал мне и призвал ее ко мне. Но это невозможно. Только тот, у кого в венах бежит магическая кровь, способен видеть. А чтобы призвать, мне понадобится много времени и сил». Гамар встал с трона и, приблизившись к ведьмаку, схватил его за руку. Не обращая внимания на крики, он чиркнул появившимся в ладони кинжалом по нежной коже, приподнял свою маску и, припав черными иссушенными губами к кровоточащей ране, сделал глоток. «Нет ничего невозможного. Теперь показывай». Трясущийся от страха провидец не решился больше спорить. Вновь подняв руки, он зашептал слова заклинания. «Опять зеленый свет». И снова по воде пошли мелкие волны, что принесли с собой новую картинку. Глубокая яма, на дне которой лежал деревянный гроб. Рядом с ямой стояли двое парней с лопатами в руках. Они о чем-то переговаривались, то и дело косясь на стоящую в отдалении и вытирающую платочком покрасневшие глаза девушку. Одета она была необычно. И по местным меркам очень легкомысленно. Черная приталенная кофточка, доходящая до колен очень узкая черная юбочка, что обрисовывала все ее изгибы и открывала стройные икры. Изящные туфельки на таком высоком каблуке, какие Марвину еще не приходилось видеть. Не спадавшие до талии светлые волосы, курносый носик и зеленые глаза делали ее похожей на молодых эльфиек, Не хватало только длинных заостренных ушек. Гамар, не сдержавшись, утробно заурчал. Марвин мог поклясться, что темного эльфа не на шутку заинтересовало увиденное. «Она! Кто она?» Рябь рассеялась, и изображение исчезло. «Я просил магические силы показать женщину, способную выносить и родить вашего ребенка. Она и есть тот самый сосуд, но я не знаю ее имени и не знаю, где она находится. Единственное, что мне известно, она принадлежит не нашему миру. Если не хочешь лишиться головы, сделай так, чтобы принадлежала».